Ситуация. Учительница не скрывала свою антипатию по отношению к подвижному, неусидчивому ученику. Говорила при всех, что терпеть его не может. В ответ слышала то же самое. Возник конфликт. С чем связан конфликт? Какой способ поведения в конфликте? Решение. Конфликт связан с бестактностью учителя. Учительница, чувствуя свою авторитарную власть, устроила конфронтацию, противостояние. Конфронтация как стиль поведения в конфликте. Конфронтация, соперничество, ориентирована на то, чтобы, действуя активно, добиваться собственных интересов в ущерб сопернику. Конфронтацию выбирают в тех случаях, когда проблема имеет важное значение для человека. Он обладает достаточной силой, власть, связи, авторитет, для решения в свою пользу. Тот прав, у кого больше прав. Или субъект конфликта занимает очень выгодную для себя позицию, которую может использовать для себя. А также субъект конфликта уверен, что его вариант решения проблемы беспроигрышен. Достижение целей в ущерб дружбе, товариществу. Или участник конфликта в данный момент лишен другого варианта действия в данной ситуации. Действует решительно в защиту своих интересов. Уход, игнорирование, уклонение, избегание. Лучшее средство победить в споре – не вступать в спор. Малая заинтересованность и в своей выгоде, и в выгоде другого. Предмет конфликта не имеет значения ни для той, ни для другой стороны. Стремление избегать конфликта. Он просто замалчивается. Перекладывается решение проблемы на другого. Поиск дополнительной информации о природе конфликта, а не принятие решения. Выигрывается время для трезвой оценки ситуации. Предмет спора часто не имеет отношения к делу. Он – симптом других проблем, серьезных. Подчиненные могут сами успешно урегулировать конфликт. У руководителя мало власти, нет желания решить конфликт в свою пользу.